Глава вторая. Французская задача, за которую взялся мой папа, не имела решения. Но в далекой Франции от этого не расстроились. В математике это допустимо, чтобы не было решения. Папе тут же дали решать другую задачу. И он так и не вернулся. Поэтому мы жили втроем: я, мама и дедушка. Мама тоже решала задачи. Не такие, как папа, а другие. Те, что ставила перед ней жизнь. И решения к этим задачам обязательно должны были находиться. Так, например, решение с моим поступлением в первый класс. Как я уже говорила, маме не с кем было посоветоваться, с кем-нибудь близким и дорогим. Обычно она советовалась с дедушкой, но дедушка в это время был в командировке. И мама посоветовалась с тетей Валей из соседнего подъезда. Вообще-то мама не собиралась с ней советоваться, это получилось случайно. Тетя Валя встретилась с мамой в магазине и спросила, записали меня уже в школу или нет. Мама сказала, пока нет. Они с дедушкой еще не решили, куда меня отдать. Они хотели бы найти для меня какую-нибудь хорошую учительницу. Что значит хорошую? Тетя Валя потребовала от мамы объяснений, и мама растерялась. Это не значит, будто она не знала. Она знала, ведь они с дедушкой много про это говорили. В таких разговорах дедушка всегда ссылался на бабушку. Бабушку я никогда не видела. Она умерла еще до моего рождения. Но, по словам дедушки, моя бабушка была очень мудрым человеком. Не просто мудрым, а по-своему великим. И спорить с ее представлениями о жизни, дедушка показывал это всем своим видом, было бы просто нелепым. Особенно теперь, когда она умерла. А бабушка считала, самое ценное в человеке — его внутренний стержень. Стержень — ось человеческой личности — как позвоночник, ось тела. Его нельзя увидеть или пощупать, но отсутствие стержня в человеке сразу ощущается. И если этот стержень был, а потом сломался, весь человек изнутри распадается на куски. С виду вроде бы ничего не изменилось, а на самом деле сплошной человеческий лом. Учительница должна бережно относиться к детским стержням. Думали бабушка и дедушка. Только как это определить? Вот приходишь ты в школу. Там сидит какая-нибудь женщина и записывает детей в первый класс. Ты же не можешь прямо ее спросить. Скажите, вы разбираетесь во внутренних стержнях? Бабушка это понимала. И дедушка понимал. И он много раз рассказывал, как нашли учительницу для моей мамы. Однажды в апреле, незадолго до того, как маме исполнилось 7 лет, бабушка с дедушкой проходили через парк. Стояла прекрасная погода, в парке было полно людей. Весеннее солнышко выманило на улицу даже учительниц со школьниками. Учительницы стояли кучкой и беседовали, лениво отзываясь на редкие жалобы кишащих вокруг детей. А одна учительница была далеко от этой кучки, там, где дети прыгали через ручей, вырвавшийся из-под снега. Ручей весело булькал, довольный, что с ним играют, и что вместе с детьми через него скачет учительница. А ведь можно было забрызгать одежду или промочить ноги. Бабушка посмотрела на прыгающую учительницу и как-то сразу догадалась, это в стержнях разбирается. На дедушкином лице отразились смешанные чувства, нежность и полное признание удивительной бабушкиной прозорливости. Она потихоньку отозвала в сторону одну девочку и спросила, в каком классе эта учительница будет работать на следующий год. Выяснилось, в первом. Бабушка тут же пошла в школу и записала к ней маму. Потому что бабушка была мудрой женщиной и по-своему великим человеком. Прыгающая учительница учила маму целых 4 года. Мама была отличницей. А теперь вот стала замечательным специалистом, да еще растит такую дочку. Тут дедушка гладил меня по голове. Но когда пришло время записывать в первый класс меня, воспользоваться бабушкиным способом не удалось. Снег в ту зиму растаял рано, и лужи быстро высохли. Дедушка досадовал, вспоминал бабушку и предлагал маме творчески подойти к поставленной задаче. А потом уехал в командировку, отложив решение вопроса до своего возвращения. Объяснить все это тете Вале из соседнего подъезда мама, конечно, не могла. Поэтому она замялась и стала что-то бормотать про отношение к детям. Тетя Валя ответила сурово и категорично. «Глупости. Учительница должна давать крепкие знания. Вот что такое хорошая учительница. потому что начальная школа — это фундамент. Мама не стала уточнять, о каком фундаменте идет речь. Подразумевалось, будто это и так понятно. Упомянутый фундамент был таким же невидимым, как и стержень. И мама малодушно допустила, что фундамент в данный момент важнее. К тому же тетя Валя очень энергично на нее набросилась и стала убеждать, что они, мама и дедушка, зря тянут резину и что-то нелепое себе фантазируют. Ребенок должен идти в школу. Обязательно. Нечего терять год. Особенно такому ребенку, как я. Этот ребенок тоже все время фантазирует. Она, тетя Валя, меня видела и знает, что говорит. Это фантазирование ни к чему хорошему не приведет. Человек весь изнутри истончается и становится, что твое стекло. Чуть тронул, звенит. Слегка заденешь, бьется. Так и получаются люди, не приспособленные к жизни. А надо загрублять. Кожу ребенку наращивать. Для этого школа и нужна. И для знаний, чтобы фундамент был. На месте моей мамы тетя Валя прямо сейчас побежала бы и записала меня к Татьяне Владимировне, если там еще есть место. На прошлой неделе тетя Валя записывала в школу своего Ванюшку, и мест уже не было. Слова о фундаменте и моей неприспособленности к жизни произвели на маму сильное впечатление. Так как успокоить ее было некому, она, вернувшись из магазина, сразу пошла к Татьяне Владимировне, и та записала меня к себе в класс. 27-й по списку, хотя разрешалось записывать только 25 человек. Татьяна Владимировна пошла маме навстречу, узнала, что у дедушки своя фирма, что он может помочь с ремонтом класса, и записала. Только поэтому. И мама обрадовалась, что задача решена. Как оказалось, она ошиблась.